Глава 16. Западня. Почувствовав себя в сравнительной безопасности, охотники успокоились и вернулись на свой наблюдательный пункт как раз в ту минуту, когда уже довольно явственно послышался клич индейцев и топот копыт. Через некоторое время они приблизились к ручью, остановились и начали поить лошадей. После этого один за другим, выскочив из воды, все проехали небольшое пространство по долине, соскочили с лошадей и начали расседлывать их. Было очевидно, что индейцы намереваются отдохнуть здесь до утра. Они разместились, разбившись на два отдельных отряда. При бледном свете луны Рубе удалось разглядеть по украшениям на копьях, что индейцы разделились поплеменно, апачи отдельно от наваха. Наваха были в заметном меньшинстве, и место их отдыха было дальше от засады белых, чем место апачи. Охотникам со своего места было слышно, как индейцы рубили своими томагавками деревья, чаще у подошвы горы, и было видно, как они стаскивали дрова к своему лагерю, сгребали их в кучу и затем зажгли костер. Вскоре в нескольких местах запылали огни, и при свете их отчетливо можно было видеть татуировку на лицах и обнаженные груди индейцев. Узоры и краски были очень разнообразны. То красные рисунки, как бы нарисованные кровью, то глубоко черные. У некоторых дикарей одна часть лица была черная, другая разрисована красным или белым. Другие были раскрашены пятнами, как легавые собаки. У третьих были наведены правильные цветные полосы, то вдоль, то поперек тела или лица. У многих щеки и грудь были татуированы изображениями разных животных. Волков, пантер, медведей, бизонов и другими подобными фигурками. Некоторые носили на груди изображение красной руки или черепа с накрест сложенными костями под ним. Эти уродливые и ужасные украшения не возбудили любопытства наблюдавших охотников, для большинства которых это зрелище и не представляло новизны. Но тем большее изумление вызвало с их стороны другая подробность. У большинства индейцев были блестящие, обитые медью седла и военные каски со страусовыми перьями. Откуда они могли их добыть? Один Сиген знал это. Они отобрали их у убитых ими кирасиров Чихуахуа. За несколько лет до того те потерпели тяжкое поражение от индейцев. Целых два часа наблюдали охотники каждое движение индейцев, пока совершенно не умолкли какие бы то ни было звуки в их лагере. Потухли огни, но при свете луны можно было различить распростертые тела дикарей. Между ними двигались белые фигуры. Это были их собаки, отыскивавшие всюду остатки пищи и начинавшие ворчать и оскаливать друг на друга зубы, когда одна хотела вырвать у другой лакомый кусок. Но не одни собаки составляли стражу спящего лагеря. Вдали в степи виднелись темные фигуры людей, расставленных на правильных промежутках друг от друга. Это были сторожевые посты, надзиравшие за лошадьми. Очень долго еще лежали охотники, не смыкая глаз, обдумывая на все лады свое собственное положение, начинавшее мало-помалу проясняться в голове каждого со всеми осложнениями, трудностями и опасностями, какими оно могло грозить. Ведь вполне возможно, что индейцы вздумают остаться здесь, чтобы поохотиться. Как быть тогда? Эта мысль как будто в одну минуту пришла всем в голову, и они озабоченно и тревожно переглянулись между собой. «В этом нет ничего невероятного», – тихо и раздумчиво проговорил Сиген. «По-видимому, у них нет запасов мяса при себе, и не могут же они отправиться на юг без запасов. Тут ли или в каком-либо ином месте, но поохотиться и сделать запас им необходимо. Отчего же и не здесь?» «Ну тогда мы очутимся в славной западне», – проговорил один из охотников, обведя рукой вокруг и указав сначала на лощину, а потом на гору. «Как мы тогда выберемся? Вот что я хотел бы знать». Все невольно проследили за рукой говорившего, также мысленно охватывая свое положение. Перед ущельем, в котором они находились, тянулась линия индейского лагеря на расстоянии не более 100 шагов от скалы, высевшейся вокруг входа в их засаду. Стража индейцев расположилась еще ближе. И если бы она даже уснула, выбраться мимо нее все равно было бы невозможно без того, чтобы не встретить собак, бродивших во множестве вокруг лагеря. Позади их отвесной громадой высилась гора. Пытаться переходить через нее было явно и, несомненно, немыслимо. Да, они очутились в западне. «Проклятие!» — воскликнул один из охотников. «Мы погибнем от голода и жажды, если эта медно-красная шайка решит остановиться здесь для охоты». «Мы можем погибнуть еще раньше», — заметил другой. «Достаточно, чтобы им пришло в голову забраться сюда». В этом не было ничего невозможного, хотя не было и большой вероятности. Ущелье представляло рот глухого переулка, тупика, косо изгибавшегося в направлении горы и кончавшегося у подошвы утеса. Ничего в нем не было такого, что могло бы привлечь индейцев. Да, но собаки. Возможность этой опасности была очевидна. Но не было никакого способа предотвратить ее. Достаточно простой случайности, которая привела бы в ущелье одну или нескольких собак, например, в поисках пищи. И охотники почти несомненно погибли бы. «Если только они нас не откроют», — сказал приободрясь Сеген, стараясь своим настроением повлиять на людей, «то 2-3 дня мы все же как-нибудь можем прожить орехами. Когда они выйдут, придется заколоть одну из наших лошадей. Много ли у нас воды?» «К счастью, вся посуда почти полна», — сказал ловец антилопы. «Но наши бедные животные как и страдаются», — заметил озабоченный судьбой своего мора Галлер. «Жажда не угрожает ни нам, ни животным», — ответил ему успокоительно Эль-Соль, взглянув на землю, — «до тех пор, пока у нас есть вот это». И он ткнул в проросшую в скале круглую массу. Это была съедобная разновидность кактуса. «А их тут сотни, смотрите!» Все они знали, как этот плод спасает жизнь в затруднительных случаях, но раньше их не заметили. Теперь же смотрели на них с чувством успокоения и удовлетворения. «Товарищи», — сказал Сеген, — «нам неблагоразумно утомлять себя. Кто может уснуть, пусть спит. Достаточно бодрствовать двоим. Один останется у входа в ущелье, а другой здесь наверху. Пойдите вы вниз, Санчес». Бывший охотник на диких быков молча ушел и расположился на указанном посту. Спустились вниз и другие, но только за тем, чтобы посмотреть, хорошо ли запутаны лошади. Потом они вернулись на гору, завернулись в одеяло и проспали весь остаток ночи. Когда чуть забрезжил рассвет, и над прерией на востоке обозначились первые светлые полосы, все три лагеря проснулись и зашевелились. Но голоса дикарей раздавались громко и свободно, и высокие рослые фигуры сынов пустыни бодро и непринужденно двигались по равнине, тогда как в лагере белых все шепотом коротко поздоровались между собой и поспешили с мучительной тревогой в душе занять снова свои наблюдательные посты. Уже через несколько минут у них не оставалось сомнений насчет ожидавшей их участи. Индейцы снова тащили нарубленные дрова и разводили костры. Было ясно, что они намереваются остаться на своем месте. «Да, мы очутились в западне, это несомненно. Интересно было бы только знать, надолго ли мы тут застрянем. По крайней мере, на 3 дня. А может быть, и на 4, и на 5. Почему вы думаете, что так долго? Весь запас мяса, какой им нужно, они отлично могут сделать и в 1 день. Бизонов там много. Вон, посмотрите», — продолжал оптимистически настроенный охотник, указывая на темную массу, очертания которой прояснялись на светлеющем небе. «Это стадо бизонов». «Это-то верно. Настрелять они могут, конечно, успеть и в день, сколько нужно. Но как же они могут успеть провялить или высушить мясо скорее, чем в 3 дня? Вот что вы мне скажите». «Это правда», — отозвался один мексиканец. «По крайней мере, 3 дня нужно для этого. И то, если солнце будет сиять непрерывно. А иначе это может отнять и 4, и 5 дней». Разговор этот шел между тремя охотниками шепотом, но довольно явственно, так что его могли слышать все. Об этом еще до сих пор никто не подумал. А между тем, если индейцы действительно останутся настолько времени, чтобы успеть провялить мясо, то охотникам угрожает величайшая опасность – изнемочь от жажды и быть замеченными в своей засаде. Перспектива ужасная. Надо было быть готовым и к смерти, и к страшным мучениям жажды. Голода можно было и не бояться, так как лошадей у них было много, и ножей за поясами довольно. В крайнем случае, конина могла бы их прокормить даже в течение нескольких недель. Но хватит ли плодов кактуса для утоления жажды людей и животных в течение 3-4 дней? Тем временем совсем рассвело, индейцы вскочили, и большая часть их тотчас выдернула колья, к которым были привязаны лошади, чтобы повести их на водопой. Затем они принялись седлать лошадей, вскочили в седла, схватили оружие и приготовились умчаться на бодрых конях. Раздалась команда предводителя, и дикари бросились галопом, описывая круг в восточном и западном направлениях. По истечении приблизительно 2 часов они загнали буйволов, и, действуя только луком и копьями среди метавшегося в испуге стада, овладели достаточной добычей. Тогда они медленным шагом вернулись в лагерь небольшими разрозненными отрядами, причем нагрузили каждый свою лошадь добытым мясом. Приехав, они сбросили на землю свою кладь и предоставили дальнейшую работу оставшимся и отдохнувшим товарищам. Сами же занялись жаркой для себя больших кусков великолепного мяса. В лагере поднялись веселая суета, оживленный шум и говор. Довольно многочисленная часть индейского отряда, не участвовавшая в охоте, также не оставалась тем временем праздной. К ужасу охотников, следивших за всеми приготовлениями, насчет их намерений не оставалось никаких сомнений. Индейцы рубили молодые деревья, обтесывали их и врывали в землю, протягивая между кольями веревки для развешивания мяса. Ко времени возвращения товарищей у них уже все было готово. Когда была принесена добыча, они тотчас же живо принялись за дело, разрезали мясо на длинные узкие полосы и развесили их по протянутым веревкам, где они должны были сушиться на солнце. Можно представить себе чувство, с которым смотрели на это белые охотники. Враг пользовался обильной, даже роскошной пищей, тогда как у них и видов не было на достаточную пищу, разве только если пожертвовать своими верховыми лошадьми, совершенно необходимыми в пустыне. Положение было нестерпимое. Но такие люди, как те, что составляли отряд Сегена, отчаянию не предаются, пока еще существует хоть тень надежды. «Пойдем, друзья», — сказал оживленным тоном Горей, — «отыщем себе орешков и успокоим наши желудки». Большинство последовало за ним и отправилось разыскивать орехи. Но к ужасу своему им пришлось убедиться, что драгоценных плодов было очень немного. И на земле, и на деревьях их невозможно было собрать столько, чтобы их хватило на двухдневное пропитание. «Ничего не поделаешь», — воскликнул один. «Нам придется приняться за своих коней». «Может быть и придется», — хмуро ответил ему другой. «Но для этого еще время впереди. Пока-то еще каждый из нас может затянуть потуже свой пояс». Воду поделили, налив каждому по маленькому кубку. В посуде еще оставалось немного воды, но бедные лошади томились жаждой. «Позаботимся о лошадях», — сказал Сегэн, вытащив свой нож и начав срезать один из плодов кактуса. Все остальные тотчас последовали его примеру. Когда плоды были очищены от кожуры и колючек и взрезаны, из них потекла прохладная клейкая жидкость, и истомленные животные стали жадно перемалывать зубами протянутый им сочный корм. Он был для них одновременно и пищей, и питьем. В таких занятиях и заботах прошел первый, за ним второй и третий день. К вечеру второго дня мясо, заготовлявшееся индейцами, уже сильно потемнело и покоробилось. А теперь, после полудня третьего дня, оно было уже почти черно. И, следовательно, благодаря палящему солнцу, было совсем готово для укладки. Отправятся ли, наконец, индейцы? Затуманенными глазами наблюдали изголодавшиеся охотники. Они все еще не могли решиться заколоть какую-нибудь лошадь за каждым движением своего врага. Если индейцы останутся в лагере еще и на эту ночь, судьба одной из лошадей должна будет решиться. Голод слишком ужасно терзал внутренности, и дальше не было сил терпеть. Но нет, спустя немного времени они увидели отрадный признак. Индейцы уселись вокруг костров и занялись возобновлением рисунков на теле и лице. Охотники знали, что это значит. Прошел еще час, в лагере началось необычайное движение. Было ясно, что последовал приказ собираться в путь. «Чудо, чудо! Смотрите, смотрите!» Взволнованно и радостно зашептали охотники друг другу, едва заметили сборы. «Снимаются! Слава богу, уходят!» Они не ошиблись. Им было видно, как индейцы снимали с веревок мясо и увязывали его. Затем каждый побежал к своей лошади, выдернул кол, привел коня, потом набрал воды, оседлал и повесил над седлом тюк с мясом. Потом собрали оружие и вскочили в седло. Еще минута, все стали в известном порядке и потянулись длинным рядом на юг. Прежде тронулся большой отряд, потом тем же путем за ним последовал меньший. Но нет. «Что это? Он сворачивает?» Наваха вдруг подались влево и направились на восток, через прерию, прямо на коровье око.